Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Из глубины». Читает Сергей Уделов. В книге упоминается террористическая организация «Исламское государство», запрещенная на территории России на основании экстремистской деятельности. Пролог. В конце войны. Операция «Валькирия-2» началась в феврале 1945 года. Из немецкого порта Готенфахен вышли в море три подводные лодки из конвоя фюрера. Две из них, У-530 с экипажем из 16 подводников под командованием капитана Бернхарда и У-977 под командованием капитана Шефера, двинулись через Балтику в Атлантический океан, чтобы потом выйти к Антарктиде. Обе они в июле и августе 1945 года сдались властям Аргентины. Третья субмарина У-666 под командованием капитана Юргенса тоже двинулась к Антарктиде, но кружным путем, через Северные моря, омывающие Россию, Берингов пролив и Тихий океан. Целью операции было закончить обследование берегов Антарктиды, начатое еще в 1938 году, и создать там секретный форпост «Новую Швабию». В 1943 году база была построена, о чем с пафосом заявил адмирал Дениц. Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера неприступную крепость. За годы войны в Антарктиду были перевезены сотни специалистов по сооружению военных объектов и несколько тысяч военнопленных, узников концлагерей. Сюда же были доставлены огромные запасы горючего и продовольствия. Но если первые две подлодки, следовавшие через Атлантический океан, дошли до берегов Антарктиды, после чего ушли в Аргентину и сдались, то третью субмарину ждала иная судьба. Она перевозила ни топливо, ни продовольствие и ни пленных. Субмарина имела на борту груз золотых слитков весом в 2 тонны. Возможно, именно поэтому, больше беспокоясь о встрече с английскими миноносцами, чем с российским Северным флотом, Юргенс и избрал более длинный путь, рассчитывая незаметно проскочить русские Северные моря и пересечь Тихий океан. Однако этому замыслу не суждено было сбыться. Опускаясь к Южному полюсу по 180-му меридиану и достигнув 10-й параллели, субмарина на глубине в 150 метров внезапно наткнулась на странное явление. Корпус лодки завибрировал, словно от удара тяжелой сваи. Во всех ее отсеках родился жуткий бухающий шум, словно заработали гигантские кузнечные мехи, а матросов охватил необоримый страх, проникающий, казалось, в каждую клеточку тела. Юргенс механически отдал приказ погрузиться на максимальную глубину, посчитав, что странные шумы рождены взрывами глубинных бомб, сбрасываемых надводными кораблями, нагнавшими субмарину. Но это не помогло. Паника среди подводников усилилась. Сошел с ума старпом, начал задраивать люки в перегородках между отсеками, потом полез в пристройку, чтобы открыть верхний люк. А когда принялся стрелять, крича «Нихт капитулирован», его застрелил капитан. Лодка, между тем, стала неуправляема. Юргенс, тоже на пороге сумасшествия, велел открыть огонь из носового торпедного аппарата. Команда повиновалась, выпустив 2 «семерки», которые разорвались сотни метров от субмарины. Торпеды Г-7А. Взрывная волна сотрясла лодку, застонали переборки, в рубку начала просачиваться вода. Затем на нее обрушилась тяжелая, по ощущениям, гигантская туша, если верить показаниям приборов, больше кита, и повлекла лодку в глубину. Подводники потеряли сознание, уже не увидев, как гигантское существо, на самом деле больше похожее на кальмара, поглотило субмарину и нырнуло с ней в подобие кратера вулкана, расположенного между каменными складками на дне океана на глубине больше 1 километра.